Глава 52. Зеркала. Вопрос. Если долго смотреть на себя в зеркало, смотреть прямо себе в глаза, достаточно быстро лицо в отражении начинает меняться, начинаются как бы галлюцинации. Скажите, как это можно объяснить? На пользу ли такое занятие? Ответ Ли. Я об этом рассказывал еще на первых вебинарах. Да, вы буквально разворачиваете взгляд к тому, кто смотрит. Вы буквально видите другие воплощения себя. В определенном смысле вы видите то, как в других воплощениях вы смотрите в зеркало. И вот ваши взгляды на себя встречаются. Это очень сильная практика, требующая, скажем так, устойчивой психики. По мере смотрения в свои глаза вы привыкаете не думать о том, что видите, а видеть прямо то, что есть. Это отключает мысли и включает наблюдателя. Это устанавливает ваши внутренние связи, активирует разные возможности. Ключевая рекомендация – ничего не ждите, не предугадывайте, не пытайтесь удерживать и контролировать. Позвольте потоку вести вас.